Это страшная темнота. В июле 1957 года французские газеты опубликовали историю, случившуюся с 54-летней Мирен Жене, жительницей провансальского города Арля. Мирей была опытной, квалифицированной медсестрой, и ее охотно приглашали в качестве патронажной сестры и сиделки к маленьким детям. В городе она была известна как особо спокойного, уравновешенного характера. Тем большее удивление вызвал ее рассказ о необыкновенном событии, произошедшем с ней в один из летних дней. 16 июля 1957 года, около полудня, мадам Жене, как обычно, зашла в дом семейства Котильон, пригласившим ее для ухода за своим новорожденным малышом. Взяв колясочку с ребенком, сиделка отправилась на прогулку в городской парк. Стояла прекрасная солнечная погода. Из-за жары большинство горожан проводило свое время на реке, и парк в это время был почти безлюден. Маленький Котильон мирно спал в коляске, и сиделка устроила с ним на скамейке в тени большого дерева. Внезапно свет померк. Все вокруг окуталось плотной, абсолютно непроницаемой темнотой. Это не было эффектом солнечного удара, когда у человека вдруг все темнеет в глазах. Это не было симптомом какого-то другого заболевания, так как мадам Жене сохраняла полное и ясное сознание и хорошо помнила все подробности своего состояния. Спящий малыш проснулся и громко заплакал. Отыскав в темноте на ощупь ребенка, сиделка схватила его и крепко прижала к себе, стараясь успокоить. Вокруг царила полная темнота. Куда-то исчезли шум улицы, запахи цветов, деревьев, голоса птиц. Мадам Жене стояла, боясь пошевелиться. Как ей показалось, это состояние продлилось не более четверти часа. Темнота исчезла так же внезапно, как и появилась. Оказалось, что уже наступил вечер, начинало темнеть. Дул резкий холодный ветер, в парке зажглись фонари, на бульваре прогуливалось несколько тепло одетых парочек. Сиделка с коляской опрометью побежала к дому Котильонов. Ее встретили перепуганные, заплаканные родители. Оказывается, мадам Жене с ребенком отсутствовали 3 дня. Их искала полиция и многочисленные добровольцы, перевернув вверх дном весь Арль. Городской парк буквально обшарили по сантиметру, но ничего, разумеется, не нашли. В жандармерии мадам Жене была подвергнута строгому и продолжительному допросу. Чем она может объяснить свое 3-дневное отсутствие? Но она могла рассказать только о темноте. Случай в Арле до сих пор относится к числу самых необычных и необъяснимых явлений 20-го столетия. Но эта история не единственный случай встречи с таинственной, всепоглощающей темнотой. 2 апреля 1904 года необычно густая, совершенно непроницаемая темнота накрыла станцию метро в лондонском районе Уимблдон, вызвав переполох как среди многочисленных пассажиров, так и среди персонала метрополитена. Несколько дней спустя на месте происшествия был проведен строго научный эксперимент, имеющий целью смоделировать ситуацию и найти объяснение происшедшему. Однако, к смущению скептиков, воссоздать точно такую же темноту не удалось. Все равно участники эксперимента могли различать во мраке неясные силуэты людей и предметов, видели друг друга, видели движущийся поезд метро. Темнота же, окутавшая Уимблдон 2 апреля, была абсолютным мраком, в котором не видно ничего, ни лучика света, как будто людей и станцию залили густой черной тушью. Этот случай вызвал к жизни целую бурю научных и псевдонаучных спекуляций, однако до сих пор он остается необъясненным. Между тем, вскоре даже этот загадочный, волнующий воображение эпизод померк перед новым известием о возникновении таинственной темноты. На этот раз она накрыла целый город с 50-тысячным населением. 7 марта 1911 года около 16 часов на городок Луисвилл, штат Кентукки, США, опустилась густая, абсолютно непроницаемая темнота, продержавшаяся около часа. За это время на улицах города происходили картины, достойные пера Данте. Позднее многочисленные свидетели подробно описали все детали событий. Жаль, что невозможно было это сфотографировать. Ответа на вопрос о природе этой внезапно возникающей темноты до сих пор нет. Есть и такие, которые утверждают, что это дело рук сатаны, или наоборот, знак Божий. Существуют и более и менее рациональные версии, но наука до сих пор не в состоянии объяснить этот загадочный феномен. Может быть, мы имеем дело с нарушением целостности пространства или с взаимопроникновением разных измерений? А может быть, этот феномен связан с колебаниями электромагнитного поля Земли, когда видимая часть спектра внезапно по каким-то причинам меняет частоту колебаний и переходит в состояние, которое не в состоянии зарегистрировать человеческие органы чувств. Кто знает?